«Наконец-то нам дадут поесть!» — воскликнул пан Левкойник. «Я просто умираю с голоду!» Парамон Трон, понимающе улыбнулся и ввел нас в зал, посреди которого стояла огромная сковорода. «Это сковорода-гигант», — сказал Министрон. «С гордостью сообщаю, что перед вами самая большая сковорода в мире. На ней можно зажарить яичницу из 2000 яиц сразу. На дне ее вы видите несколько десятков углублений. Они позволяют готовить яичницы по сотне рецептов одновременно». «Ну надо же!» — воскликнул пораженный Вероник. «Это величайшее достижение адакатурацкой науки и техники». «Коллеги», — обратился Министрон, — «Парамонтрон к своим помощникам в белых тужурках. Зажарьте, пожалуйста, для наших гостей яичницу по рецепту номер 76». Молодые адакатурацы, большинство из которых были трехрукими, включили плиту в сеть и с проворством жонглеров, подбрасывая в воздух несколько десятков разноцветных яиц одновременно, начали разбивать их прямо на лету, по обезьяне ловко отбрасывая скорлупки в сторону. А на сковороде уже шипело масло, вращались автоматические вешалки, а из помещавшихся под потолком щепотка меров сыпалась соль. Через 5 минут мы сели за столики, чтобы отведать яичницы нескольких видов, с помидорами, со сладким перцем, с зеленым луком и колбасой, запивая их душистым соком гунга. Пану Левкойнику, как всегда, мешал живот. Но добрая гортензия держала тарелку у самого его подбородка, и на этот раз изголодавшийся розовод смог наесться досыта. Поблагодарив Министрона за роскошный полдник, мы поспешили в город, поскольку уже начинало смеркаться. В это самое время спущенные с цепочек петухи запели марш оловянных солдатиков. Попрощавшись с любезным хозяином, мы завели самокаты и покинули куриную ферму. «Мы еще успеем посетить заповедник сломанных часов», — сказал Зызик. Но тут взял слово пан Левкойник. «Простите, но что нам за дело до сломанных часов? Лично для меня и моих дочерей куда важнее королевский сад». «А особенно королевские садовники», — буркнул Вероник. «Понимаю», — смутился Зызик, — «однако я хотел бы предупредить отца о визите». «Пан Анимон, со своей обычной рассудительностью вмешался Вероник. Цветами любуются днем, а не вечером, а уж садовниками и подавно. Ночью все кошки серы». «Прошу прощения», — сказал уже я. «Мы совсем забыли о своем багаже. Надо забрать его из порта. Пан Вероник, займитесь-ка этим». «Багаж — моя специальность», — с готовностью ответил старый привратник, уже не раз вносивший и выносивший чемоданы моих родителей. «Только не знаю, куда его доставить. Простите, но у нас нет в Адакатураде никакого адреса». «Я живу во дворце Министрона Лимпатрона», — сказал пан Клякса. «Там хватит места всем». «Мой старый друг Лимпа, бывший во время экспедиции на плотах рулевым, стал здесь министром погоды и 4 ветров. Он очень гостеприимный человек, только чуток легкомысленный. Ему кажется, что он умеет предсказывать погоду, хотя всем известно, что за него это делают местные петухи». «Я вас провожу. Я знаю, где находится этот дворец», — предложил Зызик. И они вместе с Вероником помчались на самокатах в порт. «Разумеется, вы заметили, что в Адакатураде не видно ни вьючных животных, ни общественного транспорта. Все передвигаются пешком либо на одной- или двухколесных самокатах. Лишь у сановников высокого ранга имеются 4-колесные самокаты, немного смахивающие на железнодорожные дрезины. Впрочем, я уже говорил, что трехногие адакатурацы и пешком одолевают пространство со скоростью антилоп. А Кватерностер I во время служебных поездок пользуется фрегатами на колесиках, приводимыми в движение либо ветром, либо буксируемыми придворными самокатчиками. Однако возвратимся к нашим делам. Ведь мы под предводительством пана Кляксы как раз вошли на территорию заповедника сломанных часов. Он служит одновременно государственным музеем, историческим памятником и парком культуры. Заповедник окружен стеной, сложенной из циферблатов со светящимися цифрами. Они испускали приятный зеленоватый свет, и хотя уже стемнело, в заповеднике было от них светло, как в полнолуние.